«А что, если я скажу тебе, что путешествие между мирами возможно? Любой мир, любая фантастическая вселенная доступна прямо сейчас на пересадочной станции. Миры меча и магии постапокалипсиса, фэнтези-вселенной и космические путешествия, зомби-апокалипсис и реальность сверхлюдей. Все это звучит как фантастика, но только потому, что это так и есть». Оставь на время серую обыденность реальности и отправляйся в яркие фантастические приключения вместе с пересадочной станцией. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Загадка страшной старухи. Есть у меня одна мрачноватая история жизни одних моих знакомых, брата и сестры. Отец их военным был, потом в отставку пошел. А до того вся семья много путешествовала по известным причинам. Пересказываю от лица двоих. Как-то довелось нам прожить год в одном маленьком городке. Недалеко гарнизон был, отец там временно замещал кого-то. Нам было лет по 8-9. Поначалу было скучно, пока мы не познакомились с сыном одного прапорщика. Мальчишка там родился и вырос. Мы подружились и стали втроем всюду гулять. Санек показывал нам поселок, рассказывал о его жителях. Водил смотреть достопримечательности в виде развалившегося старого дома, забытого во дворах построек, до кладбища на окраине. Больше ничего интересного там и не было. Так мы и зачастили в старый дом, который стал нам чем-то вроде штаба. По вечерам мы любили там потравить страшилки, сидя вокруг маленького карманного фонарика. Санька часто рассказывал нам про одну старуху, которая слыла ведьмой. Жила она отнюдь не на окраине поселка. Занимала просторные покои над магазинчиком в центре. Окна ее всегда были зашторены бордовыми плотными шторами, будто она боялась света. Лишь изредка мы замечали, как кто-то поправлял их. Иногда смотрели, как тощая старушечья рука открывала или закрывала форточку. Саму старуху мы ни разу не видели. Хотя Санек говорил, что пару раз ее видел, и она отвратительно страшная. Так у нас за посиделками рождались легенды о загадочной ведьме. Мы придумывали ее образ, даже рисовали ее. Гадали, что она делает, как колдует. Детский интерес усиливался с каждым днем, и это уже было смыслом жизни – увидеть ту старуху. Мы искренне завидовали в этом Саньке. Особенно было знаменательным, если мы видели, когда она двигала шторы и ее руки, закрывающие форточки. Однажды даже прядь волос промелькнула, длинная и седая. Наступил ноябрь, но наши детские посиделки не собирались заканчиваться. Родители знали, где мы. Дом был в целом безопасный, да и мамам было спокойнее, наверняка зная, где их чадо играет. Как-то взяв с собой альбомные листы, карандаши да свечи, мы решили заняться колдовством. Естественно, рядом с настоящим колдовством эта детская шалость и близко не стояла, но нам было очень интересно. На четырех листах мы нарисовали страшный образ старухи, прикрепили эти листы к стенам. Под ними поставили свечи, потом взялись за руки, сидя на полу, и начали вызывать ведьму. Все то, что делали мы, не имело никакой логики, и было лишь собирательным образом от всего услышанного за нашу жизнь. Но какую-то магию оно все-таки навлекло, потому что в следующий момент в мрачной сырой комнате мы услышали шаркающие шаги. Свечки освещали лишь кусок стены по углам, и дверной проем мы не видели. Нам всем до ужаса стало настолько страшно, что мы начали прислушиваться. Шорохи раздавались повсюду, будто по стенам бегут тысячи тараканов или жуков. И вдруг тусклый свет от свечей выловил сначала прядь растрепанных волос, а потом и всю фигуру ужасно худой старухи, лицо которой было все покрыто морщинами, а на одном глазу было бельмо. Мы завизжали и вскочили с пола. Она гневно глядела на нас и с отвращением говорила сиплым голосом. «Чертовы выродки! Что вам от меня надо? Оставьте в покое! Оставьте в покое!» Уродливое лицо перекосилось злобой. Казалось, она сейчас возьмет каждого и сожрет заживо. Пути к отступлению у нас не было, кроме окна. Туда мы все и ринулись, несмотря на то, что прыгать было высоко. Отделавшись легкими вывихами и синяками, мы добежали до своих домов на ватных ногах. Нас ужасно трясло, а утром все трое сильно заболели. Родители долго выпытывали, что случилось в тот вечер, потому что заброшенный дом сгорел, возможно, от свечей. Хотя поджигать там было нечего, и свечи стояли на камушках. Но самое страшное, что когда мы пытались доказать родителям, что к нам туда пришла старуха, что живет над магазином, нам никто не поверил, потому что была она очень старая и больная, и из дому не выходила уже много лет. Продукты ей приносил племянник, и ухаживала за ней сиделка. Даже описание страшного бельма на левом глазу, которое, кстати, у нее на самом деле имелось, не дало результатов. К нашим родителям потом пришел племянник этой ведьмы с просьбой, чтобы дети ее не доставали, хотя мы и близко не подходили к ее окнам, а тем более к двери. Да что там, под ее окнами ходили и другие люди. Вот так у нас остался по сей день неразгаданный вопрос, чем же мы ее достали и как она услышала наши призывы, как пришла к нам, если много лет не выходила из дома. Весной наша семья уехала в другой город. С Саньком мы переписывались еще долгое время, а потом след оборвался. Мы очень надеемся, что он с семьей переехал и жив-здоров да счастлив. Жива ли еще странная старуха, мы не знаем. Такая вот история. Месть ведьмы. Эту мистическую историю рассказала моя соседка, и произошла она с ее родственницей. Маша, так зовут родственницу, никогда не любила деревню, в которой жила бабушка, и еще ребенком она чувствовала себя там неуютно, и на улице, и во дворе, и даже в ее уютном домике. Каждый раз, когда она приезжала к бабушке, то мечтала поскорее вернуться домой в город. Мария много лет не приезжала в деревню. Сначала мама не отпускала, потом школа и институт. Но случилось несчастье, и бабушка нуждалась в ее поддержке, так как сломала ногу и не могла обойтись без чьей-то помощи. Маше предстояло несколько дней прожить в деревне, помогая бабушке по хозяйству. Едва она зашла во двор, как нахлынули воспоминания. Чувства были разные, от немыслимого детского счастья до непонятной тревоги. Бабушка встретила Машу и расплакалась от счастья. Первое, о чем она попросила внучку, не разговаривать и, боже упаси, ругаться с соседкой. И объяснение было коротким: она ведьма. Весь следующий день Маша хлопотала по дому, и ей это даже стало нравиться. Но прибежала тетя Валя, соседка, и сказала, что ведьма снова выдоила их корову и украла молоко. Поняв, что бабушка ничего не расскажет, Маша разговорила друга, и он сказал, что тетка Анна ведьма, и что это она сглазила бабушку, и та упала. Произошло это во время ссоры, когда бабушка сказала Анне, что если та любит молоко, то пусть заведет корову, и нечего шастать по ночам по чужим хлевам. Маша не могла понять, как эта Анна по ночам могла доить их корову, ведь каждый вечер они закрывали хлев на огромный навесной замок. Саша, друг, объяснил, что ведьма превращается в кошку. Кошка такое существо, что везде пролезет. Маша не поверила Сашке, но на всякий случай решила попробовать постеречь соседку и хорошенько ее отругать, если та действительно хозяйничала по ночам в их дворе. А для уверенности она уговорила Сашу посидеть в засаде вместе. Через некоторое время Маша услышала, как скрипнула калитка и кто-то зашел во двор. Она кинулась ловить преступника, но возле хлева никого не обнаружила. Когда Маша проснулась утром на сеновале, Саши рядом не было. Девушка подумала, что все это ей приснилось, но потом узнала, что утром молока у коров уже не было. Значит, ведьма снова побывала в их хлеву. Следующей ночью Маша снова следила за соседкой, но на этот раз все было спокойно. А вот в третью ночь девушка услышала непонятные звуки и на всякий случай взяла в руки топор. Вдруг ведьма бросится на нее. Когда девушка добежала до хлева и отперла замок, оттуда на нее кинулась та бабка. Маша побежала за ней в дом, а когда увидела у нее столько молока, то просто опешила. И только теперь Маша увидела на топоре кровь старой ведьмы. Испуганная Маша решила поскорее убраться из этого страшного дома. Выйдя на улицу, она не поняла, где находится. Ее деревня попросту исчезла. Если бы все вокруг не было таким реальным, то можно было бы подумать, что это всего лишь сон. Все вокруг было незнакомым и пугающим. От этого кошмара хотелось убежать, но куда, она не знала. Маше казалось, что она сходит с ума. Этого не могло быть на самом деле, ведь все это из далекого прошлого. Но проснувшись на сеновале, Маша вздохнула с облегчением. Это был всего лишь сон. Бабушка, услышав Машин рассказ, велела ей немедленно возвращаться домой. Девушка, видать, очень обидела ведьму, и теперь нужно вымаливать у нее прощение. Когда Маша пришла туда, в доме старой ведьмы было тихо, и она благополучно уехала в город. Это был самый страшный год Машиной жизни. Сначала ее отчислили из института, потому что родители не смогли вовремя оплатить обучение. Потом Машу чуть не изнасиловали возле подъезда. Несчастья сыпались одно за другим. Однажды на автобусной остановке к ней подсела старушка, посмотрела на Машу и сказала: «Ведьма на тебя очень зла. Пока не вымолишь у нее прощения, не будет тебе жизни». На следующее утро, никому ничего не сказав, Маша поехала в деревню. Она готова была на коленях вымаливать у соседки прощения. Но девушка опоздала. Старуха умерла спустя несколько недель после отъезда Маши. Но бабушка почему-то не сказала об этом, так что прощения просить было не у кого. Маша не знала, что делать, и сейчас не знает. Много ходила в церковь, ездила по монастырям, но ничего не помогает. Злая соседка. Были мы как-то с мужем в 2012 году на новоселье у своих друзей, а там познакомились с интересной парой, мужем и женой. Зовут их Ирина и Артем. Они были кумовьями хозяев. Так вот, когда кум произносил тост новоселам, то сказал: «Пусть мир и спокойствие царят в вашем доме, пусть квартира будет хорошей, а соседи добрыми, не так, как у нас когда-то». Хозяева кивнули в ответ, а кум поспешил нас просветить по этому поводу. Жили мы с женой в общежитии и мечтали о своей квартире, когда подвернулся удачный вариант. Квартира трехкомнатная по цене двушки в тихом спальном районе, рядом кольцо маршруток. В общем, оформили на недостающую сумму ипотеку и приобрели квартиру своей мечты, как тогда казалось. Все поначалу было замечательно. Мы занялись ремонтом, решили воплотить все свои фантазии в реальность. Тем более, что Ирина дизайнер, а я занимаюсь отделкой офисных помещений и торговых центров. Опыта в этом деле предостаточно. В общем, как закончили ремонт, переехали и начали жить обычной будничной жизнью. Однажды Ира решила постирать занавески, но и окно, естественно, осталось голым. Ночью я, как обычно, пошел перекусить. В окне сияла полная луна. И тут, взяв все необходимое в холодильнике, я взглянул на окно и остолбенел. За окном вниз головой, как летучая мышь, висела пожилая женщина с бледным лицом, как у покойника. Глаза были черными. Потом я услышал зловещий смех, который перешел в неистовый крик. Фигура начала раскачиваться из стороны в сторону, продолжая при этом кричать. Я продолжал стоять с банкой паштета, как вкопанный, а старуха между тем стала уже раскачиваться взад-вперед. И когда она раскачивалась вперед, ее голова, в частности лицо, билось об оконное стекло. Тут я не выдержал, взвизгнул и убежал в комнату к жене. Я долго не спал, прислушиваясь к звукам из кухни, но вскоре все кончилось. Иру я будить не стал, рассказал ей об этом утром за завтраком. А в конце недели встретил соседку по тамбуру. Мы не часто с ней пересекались, но и рассказал ей о том, что произошло, решив при этом узнать, может, квартира нечистая, а мы, не зная, купили. Соседка сначала не хотела говорить, отшучивалась, но я настоял, и она поведала, что до нас здесь жила тоже молодая семья, и тоже их беспокоила старуха. Раз в месяц на новолуние она билась в окно, поэтому даже летом все спали закрытыми форточками. И старуха эта, умершая этажом выше соседка. При жизни все считали ее ведьмой и старались с ней не то что не ругаться, а не общаться вообще. Многие находили у себя под дверью рассыпанную землю, крупу и перья. Также она заклеивала черной изолентой дверные глазки. Поначалу думали, что детвора дурачится. Бабушку нашли мертвой в квартире, а до этого неизвестно, сколько она пролежала после смерти. Соседка почувствовала характерный запах и вызвала милицию. Вызвали родственников. Оказывается, у бабушки в другом городе жил сын, но он никогда ее не проведывал. Сын похоронил мать, квартиру выставил на продажу. Ходили покупатели, но в итоге так никто ее и не купил. Так вот, прежний жилец нашей квартиры, боясь за свое психическое здоровье и психику своей семьи, от греха подальше продал эту квартирку нам. В общем, мы сразу с Ирой оттуда съехали. Квартиру я продал быстро, хоть и цену не сбрасывал. Ремонт-то там отменный. Вот теперь немного совесть мучает, конечно. Но что делать? Ведьма сглазила. Когда мама была молодая, она, как и многие ее подружки в то время, ходила к гадалкам. Как-то обратилась она к женщине, которая жила недалеко от их общежития, предоставленного швейной фабрикой, где на тот момент мама работала. Не знаю, что уж там нагадала ей та женщина, об этом история умалчивает. Но напоследок она сказала моей маме: «Какая у тебя чистая кожа, редко такую встретишь». Естественно, такой комплимент моей маме был приятен, но когда она вернулась в общежитие, то не могла поверить глазам. На своем некогда безупречном лице она насчитала около 80 уродливых бородавок. В слезах бросилась на вокзал и купила билет в свою деревню. Были выходные, и она думала, что в понедельник придется рассчитываться с работы, так как с таким лицом она работать не сможет, не вынесет насмешек некогда завистливых коллег. Мама была первой красавицей на фабрике, да и к тому же передовик труда, даже телевидение приезжало ее снимать. В общем, не помнит, как доехала она до родителей. Бабушка моя, увидев такую красоту, всплеснула руками. Что теперь будет с ее дочерью? Кто же ее такую теперь замуж возьмет? Но надо же было такому случиться. Буквально через час во двор постучала соседка и попросила бабушку, что бабушкина собака съела куриную гуску, которую та принесла с собой. Бабушка поинтересовалась, для чего ей это надо, и та ответила, что у ее дочки на руках появились бородавки, и та решила их вывести с помощью куриной гуски. Помазала сами бородавки, а гуску нужно скормить животному. Но так как у них собака на тот момент сдохла, а новую еще не завели, то она решила прийти к моей бабушке поэксплуатировать ее песика. Бабушка согласилась, но собачка мясо есть почему-то не стала, понюхала и отошла. Тут бабушка, ухватившись за последнюю надежду, побежала в сарай, зарубила курицу, отрезала у той гуску и помазала маме лицо. Затем нашла во дворе кошку и бросила ей этот кусок мяса. Кошка неистово рыча начала жадно есть этот кусок, помогая себе лапами. Маму мою после этого сморил сон, и проснулась она уже от того, что ее толкает в плечо бабушка. «Наташ, посмотри, иди в зеркало». Мама подошла к зеркалу и увидела, что на лице нет ни одной бородавки, как будто ничего и не было. Вот так счастливый случай вылечил мою маму от сглаза ведьмы. А кошка потом куда-то пропала, видимо, взяла на себя весь негатив.